Испортил мой забег Зевс. Выйдя из донжона, я столкнулся с ним нос к носу, но в этот раз он оказался быстрее. Его моментальная молния оглушила меня на бегу, и я упал, пропахав пару метров земли лицом. Далее, подняться мне не давали маги Исины, которые вливали в меня все можно. Я уже мысленно попрощался со всеми, как меня начали исцелять Хилла из рейда. Мало того, в спину Синам ударили танки, прорвавшие оборону. Один из танков подбежал ко мне поближе и заюзал навык, переносящий 70% урона в него. Это помогло мне исцелиться, а затем встать. Именно этот момент стал поворотным. Сбежавший в донжон маг НПС выглянул лишь на пару секунд, чтобы получить от меня порцию сочных, постоянно критующих, атакующих навыков. После этого, под руководством Миланы, Рейв сделал еще один небольшой рывок в донжон, где стал вырезать всех воскрешающихся, попутно уничтожая кристалл форта. Оставшийся 150-й краткий маг, как ни старался, но смог убить лишь двух танков, которые в этот момент были приемниками для урона. Через 3 минуты. Мировое оповещение. Гильдия Дно захватила форт Оплот. Глава 332. План. Шаг 1. Да, заорал весь наш рейд, когда все защитники форта перестали наносить нам урон. Форт Оплот переходит в пользование гильдии Дно. Зона форта Оплот объявляется безопасной зоной в ближайшие 10 часов. Над фортом стали взрываться магические салюты, которые символизировали нашу победу. Матершина имперцев и братьев стояла такой, что уши вяли. Больше всех распалялись Малорик и Жора, подойдя ко мне. «Да ты хоть понимаешь, на кого поднял свою вшивую руку?» Орал мне в лицо Жора. «Я тебя по всему БМ пущу, будешь местной бардельной сучкой». Правильно бот говорил, что ты ублюдочная тварь, которая не помнит добра. Пока они орали и пытались добиться от меня какой-то реакции, я стоял и с улыбкой смотрел на их жалкие потуги. Мне было настолько смешно и хорошо, что их слова ни капельки до меня не доходили, лишь создавая приятный фоновый звук победы. «Ну, что, ты уверен?» – спросила у меня Милана громко. «Конечно», – с улыбкой ответил я. «Мировое оповещение. Гильдия Дно уничтожила кристалл у форта Оплот. Будьте осторожными, в ближайший месяц земля форта Оплот будет проклята. Поздравляем! Гильдия Дно получает гильдейское достижение разрушителей крепостей». Под охреневшими взглядами Жора и его приспешников, Милана уничтожила кристалл у форта. Прямо на наших глазах кристалл вспыхнул черным пламенем, а затем, все стены, постройки и даже сама земля, стали разрушаться, превращая территорию в безжизненную пустошь. Запал нашей гильдии пропал, никто не понимал, зачем это было сделано. Тишина стояла такая, что мы слышали потрескивание земли, которая иссушалась в данный момент. «Что вы натворили?» – просипел Жора, отойдя от шока. «Вы, тупые, идиоты, скоты!» Задыхаясь, покраснев, будто у него сейчас будет инсульт, Жора мог выкривать лишь отдельные слова. «Я, трахну, отрежу, ну-ну, это только начало». Подойдя к нему, я похлопал по его щеке с улыбкой. Форт лишь удачно подвернулся. Сказав это, я повернулся к рейду. «Народ, огромное спасибо». «Да, вроде как ни за что», — выдавил Шлак. «Форта то нет, все в порядке. Давайте вернемся в город, а то тут становится опасно», — предложил я. «Внимание, вы находитесь на проклятой земле. Вы получаете 1% урона каждую секунду. Во вспышках телепортов весь наш рейд улетел в Ахрон. Я же пока не улетел, наблюдая, как имперцы, отошедшие от произошедшего, начали улетать. Через полминуты остался лишь я, Жора, Зевс, Малорик и Милана». «Зачем, Джи?» – спросил Зевс. Ему я сказал причину, а он и так в курсе. Туманно ответил я, кивнув на Жору и Малорика. «Я могу стерпеть, когда нападают на меня, но когда трогают единственного близкого мне человека», — я покачал головой. «Вы начали эту войну. Так, может, мы и закончим». Из инвиза, со спины Жоры, вышел игрок Син. «Ты наглядно показал, что трогать тебя не стоит. Кто ты?» — спросил я у него. «Мамит, глава гильдии Брозер, или как вы нас называете, братьев», — представился Син. «Хотя, вы можете знать меня под моим основным персонажем, Маха», — усмехнулся он. «Какие люди, да без охраны», — съязвила Милана. «Похили их, Джи, а то они отбросят коньки». «Значит, и твоя гильдия приняла участие в этом», — задумчиво сказал я, кинув исцеление во всех стоящих тут. «К сожалению, я не в курсе проблемы, из-за которой ты так активизировался». Улыбка исчезла с лица Махи. «А они?» — он кивнул на Жору, который сжал зубы, но молчал. «Говорят такую ахинею, что в нее трудно поверить. Если тебя не затруднит, не мог бы ты рассказать свою версию? Конечно. Жора почему-то на меня обиделся, что я не пошел к нему в рабство, а решил променять его гильдию на наемников. При этих словах Жора дернулся, но был остановлен Зевсом. После этого, он вместе со своим дружком, или кем он там приходится тебе, племянником, так ведь, с ехидной улыбкой, спросил я у Жоры, который сверлил меня взглядом. Так вот они и узнали, что близкий мне человек содержит виртуальный клуб. Пользуясь тем, что этот человек не знал, что против него замышляют, они захватили клуб, используя правила корпорации. И жалкие попытки сказать, что это было случайно, и никто ничего не знал, можете оставить кому-то еще. Один из игроков в клубе рассказал, что их всех пригласили на выгодную работу в дочернюю компашку империи. Вы были настолько тупые и ослеплены злобой ко мне, что не смогли подчистить хвосты. Наклонив голову, спросил я у Жоры. Маха, не слушай этого имбецила. Неожиданно расслабился Жора. Он кинул нашу гильдию, а потом, ты будешь рассказывать сказки. Взмахом руки, перебил его Маха. Я тебя услышал, Джи. Если, даже нет, когда, я узнаю, что это правда, не могли бы мы с тобой встретиться. На нейтральной территории, даже можно здесь. Он развел руками, показывая на чернеющую землю. Нет, я покачал головой. Когда вы узнаете правду, я надеюсь, что вы перестанете спонсировать этих нищебродов и выйдете из этого альянса. Мне бы не хотелось разорять вас, уничтожая империю, ведь я не остановлюсь, пока империя не расформируется. Да пошел ты, тша подножная, не выдержал Жора. Кем ты себя возомнил? Пригрелся под юбкой девки из Вейронов и возомнил себя царем игры, и не таких мы опускали. Заткнись, бросил ему Маха, нахмурившись. Я понимаю твою жажду мести, но, сейчас вы мне захотите рассказать историю о том, что виноваты лишь пара человек и им нужно мстить. Рассмеялся я, нет, не прокатит. Возьмем для примера его. Я ткнул пальцем в Малорика. Его приняли почти вместе со мной, и он прекрасно знал, кто я, как себя веду. Однако он поверил в тупую сказку своего гильдмастера, которая, к слову, ну просто чушь. Он мог остаться в стороне, уйти, но... Он выбрал вариант уничтожения меня. Ты слишком горяч, и такие вопросы решать после произошедшего не стоит. Примирительно поднял руки Маха. Давайте снова увидимся через пару дней, Маркела, что ты скажешь? Ничего. Девушка покачала головой. Аво. Маха удивленно посмотрел на нее. Шлюха. Прорычал сквозь зубы Жора. Тогда, Маха Мамит включил режим ПК и связкой ударов отправил Жору на перерождение в Ахрон. Стряхнув клинки, будто на них осталась кровь и кусочки тела, он обратился к нам. Невоспитанность, хуже тупости. Прошу прощения, за этот инцидент. Он слегка поклонился. Раз Маркеле нечего сказать, что решишь ты? Маха посмотрел на меня. Хорошо, через пару дней в таверне Дворянская, ответил я ему. Договорились. С вашего позволения, я откланиваюсь, сказал Маха, улетая телепортом. Я был не в курсе. Если что, извини, сказал Зевс, улетая. Пошел ты. Не найдя чего мне сказать, Малорик лишь послал меня и улетел. Телепортировавшись в Ахрон, мы с Миланой сразу же вышли из игры. Открыв капсулу, я пошел на кухню, где уже сидели дядя Грег и Мила. Через секунду после меня подошла Милана. Блин, а ты был чертовски хорош, сказала она с улыбкой, нарушив тишину. Еще бы, когда тебе пишут текст самый лучший и умнейший РЛ всех времен и народов, трудно быть плохим. Рассмеялся я. Брось, я лишь обобщала инфу, но ты справился на 5 с плюсом. Она выставила кулачок, в который я легонько ударил. Красава, о чем речь? Спросил дядя Грег у нас. Так мелочи. Улыбнулся я. Мы только что разрушили в игре форт стоимостью в несколько миллионов. Попутно выбив из гильдии расходников и затрат на оборону еще на несколько миллионов. Также, теневой спонсор этой гильдии усомнился в них. Первый шаг нашего плана падения империи прошел идеально. Империя получила солидный удар под дых. Продолжила Милана, улыбаясь точно так же, как и я. Глава 333. Вброс. Сколько раз мне нужно повторить, чтобы ты запомнил? Посерьезневший дядя Грег пытался меня отчитать. Бесконечно. А все потому, что я это буду пропускать мимо ушей. Убрав с лица улыбку, ответил я. Но, если тебя это утешит, то они все равно устраивали на меня охоту. Я лишь защищаюсь. Мила, ну ты то хоть ему скажи. Не найдя во мне понимания, дядя Грег обратился за помощью к Миле. Он же с огнем играет. «Прости, дядя, но в этом случае я на стороне Джо», разведя руками, ответила ему Мила. «Сговорились, да?» Тяжко вздохнув, дядя наконец-то сдался. «Ладно, делайте, чего хотите, так бы сразу». Победно улыбнувшись, я сменил тему. «Как у вас с Качем?» – спросил я у Милы и дяди. «Все отлично. Дядя взял себе класс воина, а я стрелка», – поделилась Мила. «Технологии стали на порядок лучше». Дядя медленно глотнул чаю. «Ощущения от игры, как сейчас говорят, очуешенно. Во, несмотря на то, что игра явно придумана для молодежи, в ней очень просто разобраться. Да и приятно было узнать, что многие мои старые товарищи по компьютерным клубам также играют в нее. Ворчливые старики», – пробормотала Мила. «Ну, что есть, то есть», – рассмеялся дядя. «Нам уже достаточно лет, чтобы молодые нас так называли. Все так плохо?» – с улыбкой спросил я у Милы. «Ну-у-у, качаются они, как бешеные. Но, вот их болтовня. Они привыкли к тому, что паровозить мелких – это норма. А когда получили штрафы, началось извращение, растянувшееся на целый день. Мила, девочка моя, ну, ошибся Игорек, ничего же страшного не произошло? Нет, но если бы Игорь Валентинович послушал меня, мы бы уже были на 30-х уровнях, а не застряли на 10-х. Грег, а какое направление у вашего воина? Танкование, урон?» – спросила Милана, переведя тему. «Хватит мне выкать», – проворчал дядя. «Зови просто дядя или Грег. Я немного почитал, да и послушал некоторых старых товарищей, так что я хочу отыгрывать странника». «Странник». Милана задумчиво покрутила в руках банку с газировкой. «А, все поняла. Воин с кулачным щитом и рандомным одноручным оружием. Упор на ловкость и регенерацию. Может как немного потанковать, так и быть средненьким ДД. Что и ожидалось от лучшего тактика ДМД». Улыбаясь сквозь бороду, похвалил Милану дядя. «Но, ты все правильно сказала. Универсалы мне всегда были больше по душе, нежели чистые классы. В ДМД я была на 5-м месте. Не перехваливайте». Немного засмущавшись, уточнила девушка. «Все равно, очень серьезное достижение. А ведь там играло очень много серьезных ребят, которые посвятили именно этому жизнь. Знаю, именно эти четверо, что были выше меня в рейтинге, как раз и были такими. Мой папа старался не дать нам погрязнуть в игре, поэтому мы все время что-то делали в реале». «Абрехам, очень умный мужик», – кивнул дядя. «Да и сейчас, вам бы не помешало прогуляться, проветриться. Что ты, что Джон, бледные и с огромными мешками под глазами. Отдохнем чуть позже». Допив колу, я выкинул бутылочку в мусорку. «В ближайшую пару дней нам нужно сделать очень многое. Как-никак, а мы все же воюем. Угу. Кстати об этом. Милана показала мне экран планшета, с которым не расставалась. Подойди и посмотри сюда». Обойдя стол, я заглянул в экран. Там была серия тем о том, что форт был разрушен. Вопросительно взглянув на Милану, она щелкнула по одной из топ-тем. «Администрация продалась, всем привет, внимание, длиннопост. Ни для кого уже не тайна, что сегодня был захвачен и разрушен форт Оплот, принадлежащий гильдии Империя. Для тех, кто еще не в курсе, Наунимовая гильдия Дно, а боже спаси фантазию ее создателя, успешно захватила форт. Затем, по неведомым причинам, вместо того, чтобы получать с форта плюшки, они ее разрушили, прокляв огромную территорию, на которой теперь невозможно прокачиваться. Раньше там были элитки для 50+. Я долго пытался узнать у главы Империи, что произошло. И вот, наконец, он дал мне комментарий: орфография сохранена. Что произошло? А произошло то, что игрок Джи с читерским навыком, купленным у админов, в одиночку захватил крепость. А затем, обидевшись на то, что мы пытаемся бороться против таких, как он, читеров, он взбесился и разрушил крепость. С. Жора. Вот так, дорогие мои подписчики. Гильдию Империи разорил один игрок в одиночку. И если вы обратили внимание навыкам, купленным у админов, то вы поняли, почему мой пост именно так называется. Доколе, доколе, администрация будет продажной, доколе, мы должны терпеть издевательства тех, кто проплатил читы в игре. Дальше я читать не стал, лишь пробежался глазами по всему длинному тексту, где автор поста обвиняет админов в различных прегрешениях, начиная от продажничества, кончая тем, что они едят детей на завтрак. «В одиночку захватил», — хмыкнул я. «Твое ЧСВ растет день от дня», — закатив глаза, сказала Милана. «На почти всех постах теперь комментируют эту цитату. Понемногу, но имперцам начинают сочувствовать. а это плохо. Антон такие темки называл вброс, сказал дядя, дочитав тему. Я, конечно, не эксперт, но разве не должно быть две точки зрения, а тут только то, что выгодно одним. Причем написано именно в белом цвете. Вы, ты прав, дядя, поправилась Милана. Все это и вправду называют вбросом. Я знала, что они будут сопротивляться, но вот эти телодвижения, уже явные конвульсии. Сказав это, она задумчиво начала смотреть в одну точку. Так, что нам делать? Написать свою версию в ответ, спросил я, листая темы, где все обсасывали наш захват форта. И кстати, что делать с Джином, думаешь? А, Милана вынырнула из своих дум. Нет, писать ничего не нужно. Наоборот, нам будет это на руку. Если я права, мне уже должны были написать в личку по поводу интервью. Как-никак мы первая гильдия, которая успешно захватила гильд-объект. Такое никто не оставит в стороне. А раз так, все их попытки нас уничтожить, буду смотреться жалко. Но, нам придется отложить твое крестовое шествие. Это будет неправильно сейчас. Девушка взяла у меня планшет и добавила. А насчет Джина, уже все сделано. Штраф он будет выплачивать до конца существования БМ. Мало того, у него будет бан на любое общение в игре в течение полугода. Хоть я и проверяла людей, но вот контракт подписывали все. ММ, хоть что-то радостное, сказал я. Ладно, раз ты говоришь, что мне пока не стоит высовываться, то я пойду на арену. Братья обещали меня немного поднатаскать, а в связи с тем, что мне это пригодится, я бы не хотел упускать этот шанс. Угу. Только не дерись с ними обоими сразу, ты проклянешь все на свете. Дала она мне совет. Я попрошу Белку, может она вырвется с фронта и даст тебе пару советов. Фронта? Спросил я удивленно. Да, наемники вступили в дело. Инфа о стройке крепости и фортов пришла как раз от них. Но, когда они узнали, что крепость построена и будет охраняться НПС, которых не убивает заряженный миф-навык, они решили сосредоточиться на гангах. Однако, никто не ожидал, что сами боги ринутся в атаку. Сейчас крепость Эфок штурмуют по откату. Всю область оккупировали хай-гильдии и устроили там свою маленькую войну. Доход с крепости стал нулевым, а вот траты на все начинают уходить в космос. Жесть. Не то слово. Ладно, извини, но мне пора возвращаться в игру. Она выкинула пустую банку газировки, а затем ушла. Ладно, дядь, если тебе понадобится кредит или какая-нибудь помощь, смело пиши мне в личку. Тут я кое-что вспомнил. КХМ. Хотя, для начала скажи мне свой ник, чтобы я мог тебя добавить в друзья. Круглый старик, улыбнувшись, сказал дядя. Джи, ты все же будь осторожнее. Напоследок сказал он. У меня Мимила, сказала Мила. Добавь и меня, на всякий случай. Хорошо, сказал я обоим. И буду осторожен, и добавлю в друзья. Глава 334. Маленькая неожиданность. Добавив дядю и твинка Милы, я отправился по привычке в лут. Подойдя к лавке и нажав на открытие окошка, мне пришло неожиданное оповещение. Поздравляем! Вы успешно получили 1 степень признанного мастера торговли удачей. Вы получаете 1, плюс 100 к удаче. 2. Ваш прогресс не опустится ниже 100.000.1.000.000. 3. Вы восстановили количество зарядов торговли до 1.000.000. Вау! Вот это сюрприз! Сняв деньги с лут, подумал я. Вот что значит не обращать внимания на профу, когда она очень медленно качается. Сама лут немного преобразилась, став более презентабельной. Игроки, стоящие неподалеку, с удивлением посмотрели на меня, а потом, увидев, что это я владелец лут, попытались выбить себе какие-то бонусы. Шмота у меня с собой не было для зарядки лут, да и сказать им мне нечего было, поэтому, пробравшись к выходу, я отправился в ломбард, где старик меня порадовал небольшой суммой кредитов, и не порадовал тем, что дела у него шли вяло, но он продолжал мне клясться, что это временное явление. Следующим пунктом было посещение Драдера, но вспомнив рассказы Миланы, что меня там точно будут поджидать, я решил перенести посещение своего подземелья. ХМ, вроде и в городе, а вроде и заняться уже нечем. Выполнив ритуал посещения Ахрона, я растерянно смотрел по сторонам. Может поискать на Ауке кольца, хотя, на какие шиши, все уходят в долг, да и заняться особо нечем. Пойти фармить, еще полчаса до зарядки коллапса. Погрустнев, я решил пройтись по Ахрону, столице людской, хотя какой уже людской. Здесь бегали тысячи игроков, разной расы. Пока топовые гильдии строили крепости, форты, захватывали территории, обычные игроки проходили десятки тысяч квестов, открывая новые классы, расы, шмотки, навыки и т.д. Мало того, почти вся недвижимость в трущобах была распродана, и если большинство покупало дома, то были и богатые воротилы, которые открывали свои лавки. Когда я умирал, или прилетал в Ахрон, я не обращал внимания на происходившие изменения в самом городе, а ведь они были очень даже колоссальными. С обочин исчезли самые грязные попрошайки. В трущобах появились районы, за которые были ответственными те или игроки, получившие титулы баронов-управленцев или что-то подобное. Для большинства игроков социальная составляющая была куда важнее прокачки, фарма или войн. Идя по трущобам, я попутно заглянул на форум, где была закреплена тема переименования трущоб в район игроков. Один из игроков, который смог пробиться на аудиенцию к Нархаку, пообщался с ним на эту тему. Так как админы уже распродали всю недвижимость, король радостно предложил всем социальным игрокам Epic Quest, по завершении которого они смогут выбрать новое название для трущоб. Мало того, трущобы, после завершения квеста, станут официальным местом обитания всех игроков. Администрация обещала множество возможностей, если квест будет выполнен, начиная от создания уникальных домов, которые будут видны всем, заканчивая расширением территории, с построением парков, специальных мест для собрания и прочего. Вот только Epic Quest не зря был так назван. Требовалось выполнить невероятное количество заданий, зачищать, защищать, разрушать и творить, будучи признанными мастерами разных профессий. Различные вещи, здания и т.п. должны были быть предоставлены специальной комиссии НПС, которая строго оценивала их. Что больше всего меня удивило, так это то, что даже игроки, которые только-только вышли из песочницы, могли принять участие в этом квесте. Прогресс с выполнения был на 1%, но оптимизм у игроков разжигался, вовлекая в это все больше и больше народа. Поддавшись этому настроению, я посмотрел на задания для 100+ уровней, но, просмотрев их всех, понял, что не горю желанием тратить несколько часов на их выполнение. Сливать ману, исцелять больных, отправиться в рейд с НПС, получить достижение сельский врач. Ха-ха-ха, рассмеявшись, я закрыл окошко с заданиями. Если в рейд еще сходить можно было бы, то вот получать достижение сельский врач, я точно не хочу. С улыбкой подумал я. Маркела, занят, Джи, в трущобах брожу. Что такое, Маркела? Это прозвучит странно, но не хочешь ли ты нанять управляющего подземельем, Джи? Что, Маркела? Есть проверенный человек, который получил уник профу. Если кратко, то профа рассчитана на управление объектами. Форты, крепости, магазины, ну и подземелья, Джи. Круто, но мне-то зачем это, Маркела? Увеличенный доход с данжа, постоянные акции в нем, развитие подземелья. И это только то, что я поняла на ходу, Джи. Я вроде и сам могу все это делать, Маркела. Ага, тогда скажи мне, когда ты в последний раз что-то делал в Драдере, а не просто снимал деньги, Джи. Уела, но ты уверена, что оно того стоит, Маркела? Уверена. Данж будет развиваться, а ты получишь хорошего продавца, который будет приносить тебе вполне реальный доход, да еще и увеличит его, Джи. И сколько это будет стоить, Маркела? 3 мика для старта и 15% с дохода подземелья, Джи. Может и почку отдать твоему человеку, или нет, давай я сразу буду скидывать ему все заработанные в игре кредиты, Маркела. Не перегибай, она того стоит, Джи. Она, и почему у меня ощущение, что этот проверенный человечек, твоя сестра, даже дай угадаю, Агата, или нет, наверное тихоня Сэм, Маркела, не угадал по всем пунктам, это моя старая знакомая с ДМД, которая была моей правой рукой, после замужества, она очень мало играла, а сейчас ей очень нужна нормальная стабильная работа, я ручаюсь за нее, если тебе это важно, Джи, Милан, я не параноик, но тебе не кажется, что я стал слишком много доверять тебе, прям, ну вообще слишком. А если еще я отдам Драдер в руки твоего человека, Маркела? Я думала, что тему с доверием мы уже прошли, но, если тебе так важно единолично управлять данжем, то никаких проблем. Я отпишу ей, что ты пас, найду что-то еще, Джи, и после этого ты затаишь обиду, так ведь, Маркела? Не исключено, я же для тебя стараюсь. Пообщавшись с Милой, я утвердилась во мнении, что если тебе не говорить все в лоб, то бесполезно вообще что-то говорить. Джи, даже не знаю, радоваться мне этому или расстраиваться, что меня тугодумом считают две девушки. Маркела, и снова ты перегибаешь, так что решаешь, Джи, я тебе верю. Маркела, так бы сразу, ее Никтлага, она ждет, когда ты ей отпишешься. Джи, и почему у меня ощущение, что ты уже все решила за меня, а этот разговор лишь ширма. Маркела, не понимаю, о чем ты говоришь. Подмигивающий смайлик. Ладно, Джо, ты уже решил, что ей доверять можно. Так хватит сомневаться. Похлопав себя по щекам, я отписался к Лаге. Пару минут пообщавшись с девушкой, я полностью уверился в том, что Милана решила все за меня. Три мика уже были отданы будущему управленцу Драдера. Нам с ней лишь осталось заключить договор через игру. Прочитав его, я не нашел чего-то страшного для себя. Я мог в любой момент отказаться от услуг Клаги, выплатив неустойку в размере $5000. В остальном, все управления, кроме бана определенных игроков и гильдий, я передавал ей. Также, я отдельно попросил добавить пункт, что в случае если Клага накосячит с развитием Драдера, она возместит мне все убытки и оплатит средний доход с Драдера за год. Создав чат с Миланой и Клогой, мы немного обсудили развитие подземелья. Клага была очень пунктуальной в плане общения, что, как я понял, сильно подкупало Милану. Они строчили тонны текста, обсуждая кучу мелочей за раз, попутно обмениваясь различными идеями о том, что можно было бы улучшить или привнести в Драдер. Я же особо креативных идей не подал, но к моему мнению прислушались. По крайней мере, мне так хотелось думать. Разбор договора и переписка с Клогой заняли так много времени и сил, что после его завершения, у меня не осталось желания идти фармить. Купив у алхимика стек зелий маны для 100+ уровней, я отправился в Реал, чтобы выспаться в мягкой кровати, которая не чувствовала моего тела давным-давно. У меня завтра свидание с очередным работодателем, поэтому, на всякий случай допилил эту главу в счет воскресный. А если приеду рано, мне снова откажут, то сяду за еще одну. Глава 335, Дворянская. Два дня пролетели незаметно. После того, как Клага взялась за Драдер, мне не приходилось отвлекаться на то, чтобы снять с него деньги. Мало того, она постепенно улучшала его, и по словам Миланы частенько забывалась и закидывала в развитие подземелья свои собственные средства. Я же ходил фармить на нашей земле бут. Квесты на уничтожение монстров и мутных были всегда, а выполнять их было практически некому. Используя свою мобильность, не привязанную к навыкам, я устраивал массовые уничтожения мобов каждый час. Но я никогда не трогал квестовые и клановые места обитания мобов. За эти два дня у меня скопилось столько дропа для лут, что мне пришлось снова арендовать хранилище на несколько тысяч ячеек. Народ был в восторге от того, что лут работала круглосуточно и там всегда были заряды. Помимо скидывания шмота в лут, я заполнял гильдейский арсенал фиолетом и серебром для 100+ уровней. За два дня безумного, безостановочного фарма, я смог погасить долг перед Райаном еще на целых 5 миков. И еще за шмотки, которые оседали в гильд-арсенале, мне капали кредиты. Это было решение Миланы. Ведь выплатить сразу огромную сумму гильдии было не по силам, а от ДКП я отказывался. Для себя же я выбил сумку на 1000 ячеек, которая упала мне с мутного босса. Благодаря этому, я очень много сэкономил времени и денег, не бегая в охрон каждый час. Также, замечательной новостью стало то, что Шреда достигла 100-го уровня. Она получилась суперское умение, на которое я никогда бы не потратился. 5 умения. Апашмынкипс. После гибели, питомец взрывается, нанося врагам урон, зависящий от качества и количества вещей, находящихся внутри внепространственного обжорства. Героическая вещь. 1000000 урона, распределенного на всех врагов в радиусе 15 метров. Легендарная вещь. 100000000 урона, распределенного на всех врагов в радиусе 20 метров. Эпическая вещь. 100000000 чистого урона, распределенного на всех врагов в радиусе 50 метров. Вещи редкости уникальная и ниже, не используются для Апашмынкипса. После достижения 100-го, сама Шреда стала более женственной, что ли. Ее голос, да и сама манера речи перестали напоминать вечно голодного ребенка. Нет, конечно, желание сожрать весь выбитый дроп у нее не пропало, но она стала более вдумчиво отвечать мне, когда я с ней разговаривал. Мы шли по Дворянскому району охрона, и если Милана была расслаблена, то вот я напрягся по самое не хочу, а все из-за последних форумных баталий, где меня активно поливали дерьмом, называя подстилкой админов. Все в доме мне говорили не читать это, особенно перед походом на встречу, но я не сдержался. Итог, я был хмурым и немного раздражительным. «Ты готов?» – спросила у меня Милана. «Нет, а ты?» – спросил я у нее. «Тоже нет, но это не мешает мне быть в себе уверенной». Уев меня, она мило улыбнулась. «Хоть кто-то из нас уверен». Мысленно выдохнув, я двинулся в сторону таверны «Дворянская». Вход оккупировали игроки звезд. Несмотря на то, что сама гильдия не принимала активного участия в войне за топ и не блистала игроками из топа, средний уровень в гильдии составлял 84 уровень. Никто не мог попасть к ним, не имея 70 го. Мало того, нужны были серьезные рекомендации, что в виду войны с эвками и наемниками было проблематично. Эта информация пришла к нам от Абрехама. Старик скучал по своей дочке, поэтому говорил ей все, что узнавал от информаторов импа. И вот сейчас топ-группа игроков звезд прогуливалась мимо таверны, постоянно высматривая что-то. Когда мы с Миланой подошли к таверне, один из игроков хотел было нас остановить, но другой, более старший товарищ, моментально его остановил. «Проходите, вас ждут», — сказала нам на входе одетая в строгое платье девушка, исполняющая роль распорядительницы. Войдя в таверну, я засмотрелся на различные декорации, призванные расслабить и впечатлить богатеев всего мира, и не только реального, но и виртуального. Девушка провела нас через центральный зал, где НПС-дворяне охраны весело болтали о своих виртуальных проблемах. Поднявшись на второй этаж, мы оказались в небольшом помещении, где стоял столик на 6 персон. Там уже сидел Мамит, он же Маха, в компании знакомой мне Афродиты и незнакомца в золотом, дворянском костюме. «О, вот и вы! Прошу, присаживайтесь!» Привстав, Маха указал на пустые стулья. «Думаю, вы знакомы с прекрасной Афродитой, заместительницей главы богов». Почти незаметным кивком Афродита поздоровалась с нами. «А это Золтан, глава гильдии черных псов». Мужчина в золоте кивнул нам, чтобы не нарушать традиции встречи. «Это Джи, он же топ-1 БМ, а рядом с ним Маркела, глава гильдии Дно». Представил нас Маха, на что мы кивнули, поддавшись настрою, витавшему вокруг стола. «Так как мы сегодня собрались здесь не для совместного ужина, то перейдем сразу к делу». Маха позвонил в колокольчик и попросил официанта убрать еду. «Так-то лучше». «Итак, мои люди провели расследование, и оказалось, что все было именно так, как описывал ты, Джи». После сказанного Маха посмотрел на меня. «Конечно, мне незачем врать», — кивнул я, не отводя взгляда. Мало того, Златан был добр подтвердить, что глава империи имеет очень плохую репутацию среди геймеров, которые с ним сталкивались. Скрестив пальцы рук перед лицом, Маха нахмурился. «К сожалению, я был далек от игрового мира, когда решил заключить союз с империей. Поэтому, это был очень болезненный урок для меня, ТЦ. Когда людям говоришь правду, никто не слушает», — вставил Златан. «Я еще с песочницей тебе и Аполлону говорил, что работать с Жорой — это копать себе могилу». «Спасибо, я уже это понял». Мягко осадив Златана, Маха вернулся к теме. «В данный момент ситуация с захватом форта приняла такой оборот, что мы оказались в довольно щекотливой ситуации, где вы становитесь злодеями, а мы героями», — хмыкнув, вставила Милана. «Где ваш крестовый поход против эфок, Дна и Джи, превращается в пустой фарс, который вам навязал мстительный Жора? Так ведь, а ты дерзкая». Афродита сморщилась. «Но, да, урон, нанесенный гильдиям друг другу, был по сути не из-за чего. И что же вы предлагаете?» — спросил я у Махи, проигнорировав слова Афродиты. «Мы хотели бы остановить эту ненужную войну», — сказал Маха прямо. «Я признаю, что ошибся, доверившись мнению Жоры. Не только я, но и мы все за это сильно поплатились». Маха кивнул на Афродиту и Златана. «Эта война принесет нам только большие проблемы, которые в будущем отвернут нас друг от друга навсегда». «Как интересно звучит!» Напугав всех, в комнату вошел имп. «Отвернут нас друг от друга». Изображая актера театра, имп пафосно выговаривал каждое слово. «Как я и думал, ты не пропустишь это мероприятие». Не растерявшись, Маха встал, показывая на пустой стул с нашей стороны. «Присаживайся, или ты не один?» Увидев за спиной импа Сиси, Маха позвонил в колокольчик, вызвав официанта. «Стул еще один. Не нужно, я постою». Пропустив дочку вперед, имп остался стоять. «Вернемся к теме. Ваш альянс богатеньких ребят решил самоутвердиться на детях. Но, когда детки оказались круче вас, да настолько, что вы не можете их победить даже в нечестной схватке, вы моментально побежали задабривать их, рассказывая сказки о том, что мы не знали, не хотели. На маске импа появилось лицо смерти. И тебе не стыдно, если они не знают тебя, то я-то хорошо осведомлен, что это была твоя затея, начиная от попыток купить всех игроков с миф-навыками, заканчивая постоянным обливанием дерьма, которое сейчас происходит на форуме. После сказанных импам слов, за столом повисла тишина. Я же тем временем переписывался с Миланой. Джи, что тут происходит? Маркела, нас с тобой пытались поймать, и если бы мы помирились с ним, даже думать не хочу, какие бы проблемы появились у нас. Джи, а можно подробнее? Маркела, за спиной Жоры, да и за спинами всего Альянса Богов стоит Маха. Он серый кардинал, который управляет всем. Я не знаю, как узнал это имп, но то, что он мне скинул, это подтверждает на все 100%. Джи, ты хочешь сказать, что Жора был лишь пешкой? Маркела, не просто пешкой, а проводником воли Махи. Как я поняла, Жора какой-то там его родственник в каком-то колене. Когда тебя не удалось завербовать, Маха придумал план, в котором ты сам придешь к ним и будешь с ним сотрудничать, а впоследствии станешь его шестеркой. Твой переход в наемники полностью изменил его план. Джи, ничего не понимаю. Маркела, может, это благословение выше, но когда ты решил пойти к Валентину в группу, ты разминулся с вербовщиками Махи, которые должны были тебя завербовать к себе. Большего я не знаю. Джи, и смех, и грех. Ведь я тогда отказался от предложения Жоры только потому, что он мне предлагал кабалу, почти неоплачиваемую. Предложи он немного больше, я бы с радостью на нее согласился. Маркела, и вправду, смешно и грустно. Не забудь поблагодарить импа. Он сейчас нас всех спасает. Глава 336. Правда, атмосфера была жутковатой. Переписываясь с Миланой, я попутно смотрел на импа и Сиси, которые не отводили взгляда от Махи, сидевшего с опущенной головой. И вдруг раздался тихий смех, мгновенно перешедший в громогласное хохотание. Запрокинув голову, смеялся Маха. Ахахахаха, кажется, меня раскусили. Отсмеявшись, он смахнул слезу с глаза. А твоя разведка неплоха, но я думал, что меня раскусит куда быстрее. Улыбка с его лица пропала, и он тяжело вздохнул. Эх, придется устраивать очередную зачистку. Столько крыс развелось, стоило лишь сменить реальность на виртуальность. «О чем вы говорите?» Златан удивленно посмотрел на импа и Маху. «Маха, он же говорит неправду, так?» Вскочив со стула, Златан умоляюще посмотрел на Маху. «Нет, все так и есть». В руке Афродиты был бокал с вином, который она слегка покачивала. Наконец-то можно не таиться. Ее шикарный ярко-зеленый, с кучей драгоценных камней, наряд сменился на боевое облачение мага. Но, как же так, услышав слова Афродиты, Златан попятился назад. «Вы, я же вам доверял, тебе не впервой». Брезгливо отмахнулся от него Маха. «Вы видите его?» Он позвонил в другой колокольчик, после которого пришла охрана и вытащила орущего благим матом Златана из комнаты. «Император, знаменитый, неподкупный, всезнающий, император». Выделяя каждое слово, Маха смотрел на импа, стоящего сбоку от Сиси. «Неужели комфортная игра твоей дочки стала важнее золотого трона, на котором ты восседал все это время? Трон так и остался моим». Злобное лицо китайского бога смерти отразилось на маске импа, и никто и никогда не сможет его отобрать. Все великие полководцы так думают, пока не находится кто-то, кто их кидает мордой в мерзкую грязь. С едкой усмешкой сказал Маха. Так ты решил, что твоих жалких быдло-селенок хватит, чтобы потягаться со мной? Поставив руки на стол, он наклонился к лицу Махи. Пупок развяжется. О, нет, даже не дернувшись, ответил ему Маха. Силами меряются молодые, вот с ними ты и будешь бодаться. Думаешь, ты сможешь стоять в сторонке, пока я буду уничтожать все, что ты здесь пытаешься построить? Теперь уже им просмеялся в лицо Махи. И я говорю не о крепостях, на которые ты развел Аполлона, а о борделях Ахрона, магазинчиках, или как ты их называешь, точками. Так ведь? Оскал им постановился все ужаснее и неестественнее, с каждым словом. «Ну, что ты замолчал и так злобно нахмурился? Откуда?» — прорычал Маха. «Савва, только он знал. Ха-ха, не только он. Еще Махмуд, твоя любовница Афродита». Брови маски лица им подернулись, указывая на нее. «Они все так мило болтают о том, что скоро станут знаменитыми и богатыми. Рука Махи со скоростью молнии сомкнулась на шее Афродиты. Та, не ожидая такого, дернулась, отчего хватка Махи стала еще сильнее. «Отхсти!» – прохрипела она. «Это правда?» – спросил он. «Ну-ну, как ты обращаешься с дамой?» Имп ударил ногой по столу, сбивая концентрацию Махи, отчего тот отпустил Афродиту. «Да, как ты посмел?» – прошипел Маха, а затем стукнул в ответ по столу ногой, но ничего не вышло. Его силы не хватило, чтобы сдвинуть хоть на миллиметр стол, так как нога импа все еще оставалась на нем. Мы с Миланой вскочили с места, но вот Сиси даже не дернулась, смотря на потуги Махи с непонятной ухмылкой. «Ну, чего ты разнервничался?» Со смешком в голосе сказал Махи имп. «Ты чего творишь?» С хрипцой в голосе воскликнула Афродита, встав с пола. «Молчать!» Отмахнулся от нее Маха, злобно смотря в глаза императору. «Ты пожалеешь!» В этот момент дверь комнаты открылась и вошла охрана. «Убрать мусор!» – бросил Маха, кивая на нас. Синхронность поворота головы всех трех НПС-охранников была забавной. Однако имп даже не пошевелился. «У нас все в порядке, вы свободны!» «Спасибо!» Поблагодарив НПС, имп повернулся обратно к Махе. Под шокированным взглядом Махи, НПС поклонились импу и вышли из комнаты. «А теперь, мы вернемся к нашей беседе». Имп присел на стул рядом с Сиси. «Я так понимаю, сегодня, ты решил воспользоваться доверчивостью этих двух ребят, не твое шакалье дело». Маха схватил руку Афродиты, и попытался уйти. «Стоять, я не договорил». Сильнейшим ударом, имп передвинул стол так, чтобы Маха не смог пройти. «Невежливо уходить, когда твой собеседник с тобой не договорил». «Ты», вены на лице Махи вздулись. «Присядь, вздохни». Тут, до Махи дошло, что он в игре, а не в реальности, и он вышел из нее. Оставшись одна, Афродита зашуганно стала осматриваться. «Расслабься, Афина», хрустнув шеей, сказал имп. «И ты бы завязывала спать с ним. У него есть слабость, калечить своих любовниц, когда они ему надоедают». Слушая импа, глаза Афродиты становились все больше и больше, а затем, она также вышла из игры. Когда в комнате остались только мы, Сиси, имп, Милана и я, имп устало выдохнул. «Осталось додавить его подчиненных. Иди», — сказал он своей дочери. «Хорошо». Чмокнув отца в щеку, она убежала. «Спасибо», — сказала Милана, когда Сиси вышла. «Угу, ты будешь нам нужна на захвате. Через 3 часа». Потерев руками маску, сказал имп. «К тебе это тоже относится», — сказал он мне. «Захватчиво?» — спросил я. «Милана объяснит. Спасибо, что не встревали. Я до конца был не уверен в этой информации», — сказал нам имп. «Сиси отписалась мне, а я Джи. Ей спасибо». Милана дернула меня за руку. «Пойдем, нам нужно подготовиться». Выйдя из таверны, мы увидели кровавую картину. Все игроки звезд, которые ошивались около таверны, были убиты, а над их телами стояли НПС-стражники, которые пытались разобраться с тем, кто же их убил. «Маркела, вот оно истинное лицо импа. Если есть уязвимость, пользуйся ей, Джи». «Угу». «То же касается и того, что он пытается через войну с Махой затащить меня к себе». «Маркела, естественно. Я даже думаю, что он очень усердно к этому готовился, Джи. И ему очень сильно хочется верить. Прямо такой герой, спасающих всех и вся. Маркела, он умеет произвести впечатление, но, не думая о нем, будто он герой, имп делает, что хочет, и любыми доступными средствами. Джи, я заметил, и это подкупает. Что там с захватом? Маркела, в гильдии богов есть кроты, которые нам откроют ворота крепости. Ты, Шеча и Фьер уничтожат всех защитников кристалла, остальные будут отвлекать. На крепостной кристалл не подействуют миф-навыки, поэтому, вам в уничтожении будет помогать Сиси и ее батарейка, Джи. Фьер перешла на сторону импа. Маркела, а откуда, думаешь, у простой девушки-игрока появились деньги на легендарные шмотки? Как только она получила миф-навык, ее завербовали. Джи, вот так получи подарок от админов, и тебя будут хотеть все, и девочки, и мальчики. Маркела, смайлик с широкой улыбкой шутку оценила. Джи, а что нам будет с захвата? Маркела, ты же сам жаждал наказать виновных в отнятии клуба, хороший шанс, Джи. А еще я хотел бы восстановить мир во всем мире. Когда разговор шел о империи, у нас с тобой был план, которого мы придерживались. Сейчас, если грубо, то это не наша война. Маркела, может быть, что это не твоя война, но то, что она моя, это факт. И уходить я не собираюсь. Ты со мной, Джи, с тобой, конечно, но, если в кармане зазвенит немного монет, разве от этого станет нам плохо, Маркела? Иногда, в тебе просыпается непонятный гремлин, который считает каждую копеечку, а иногда ты тратишь такие суммы на ненужные вещи, что у меня волосы дыбом встают. Джи, тяжелое детство, скучная юность, или что-то вроде того, Маркела, и кирпич на шее, да-да, выполним наши задачи, получим награды, но, если ты не вынесешь НПС или я провалюсь в управлении части рейда, будет плохо. Джи, только не говори, что нас найдут в реале, это уже становится ключевой фразой всех злодеев. Маркела, если бы, помимо захвата крепости, сейчас все наемники проводят карательную акцию против игроков Альянса в Боге и Малый Пантеон, вой на форуме уже начинает подниматься. После этого всего, либо мы выходим победителями в этой войне, либо мы станем козлами отпущения, и все игроки БМ заклеймят нас, как моральных уродов. Джи, все настолько серьезно, Маркела, в данный момент, суперсерьезно, слышал выражение, победитель получает все, так вот, сейчас, это именно так, Джи, это же игра, как в ней можно что-то потерять, кроме пикселей, Маркела, ты сам себя слышишь, ты в игре проводишь больше времени, чем в реальности, у тебя долг в игре стоимостью в несколько сотен тысяч долларов, ты, на полном серьезе, еще несколько дней назад, думал, что уничтожив империю, ты чем-то сможешь помочь своему дяде, и после этого, ты все еще думаешь, что в игре нельзя потерять что-то кроме пикселей. Джи, вник, принял, молчу, что бы я без тебя делал, Маркела, как и любой игрок, получивший уберплюху, был бы подстилкой админов или какого-нибудь махи. Джи, обидно, но, ты в чем-то права, ладно, где сбор, Маркела, на границе с пустынниками, ха-ха-ха, ИНН координаты, небольшое объявление, не публикую его отдельной главой, так как не хочу спойлерить для тех, кто не дочитал до этой главы. В течение следующих 20 плюс глав будет идти война, поэтому, каждый из вас, может решить, чем она закончится. И речь не о спойлерах, а о смысле концовки. Можно сказать, что это глава перекресток, с которого есть 5 путей. 1. Хорошо. 2. Плохо. 3. Странно. 4. Мерзко. 5. Быстро. Вы можете написать в комментах цифру, которой бы хотели закончить эту войну. Это будет официальная версия. Остальные варианты, я также напишу, но уже отдельными главами, с которыми вы сможете ознакомиться позднее. Глава 337. Шоу Ника. Осада. Часть 1. Дамы и господа, приветствую вас на самом крупном, а главное правдивом шоу АБМ, закричал Ник, раскинув руки, а позади него в этот момент взрывались фейерверки. Сегодняшний выпуск шоу будет посвящен первому глобальному сражению. Да-да, вы не ослышались. Гильдия FF, Дно, Брат за Брата, Черные Псы, Всевластие объединились в Альянс Семья, и буквально через несколько минут, они атакуют первую, полностью построенную крепость 3 уровня, принадлежащую Альянсу Боги. В этот Альянс входят богатейшие гильдии Европы и Америки. Боги, Аватары, Посланцы, Лепреконы, Гиена, Звезды, Империя, Янки, Штиль, Дюнкерк и еще множество более мелких гильдий, не входящих в топ-1000. Позади Ника появилось огромное полотно, разделенное на две части. На белой была надпись «Боги» и под ней был большой список гильдий, входящий в этот альянс. Вторая часть полотна была красно-фиолетовой, где золотыми буквами было написано «Семья». Короткий список гильдий не сильно впечатлял того игрока, который не знал о этих гильдиях ничего. Благодаря помощи администрации и под надзором самого Райана, бога игры, я взял на себя инициативу комментировать это сражение. Ник обернулся вокруг себя, превращаясь в старого комментатора из 1900-х годов, с огромным микрофоном перед лицом. Так как я могу не понять некоторые игровые моменты, помогать в комментировании мне будет топовый рейд-лидер ДМД, единственный и неповторимый C3PAA, закричал Ник, показывая рукой на появившегося парня с небольшой бородкой. «Здравствуй, Сид, как поживаешь?» «Привет, Ник, давно не виделись». Пожав руку, парень сел в кресло напротив Ника. «Все хорошо, я только с рейда на Парафера. Это тот самый РБ из расы Баргов, я не ошибаюсь?» Заинтересованно спросил Ник. «Да, ты не ошибаешься, Ник. И как успехи?» «Все прошло успешно». Сид улыбнулся. «Этот полулев подарил нам 2 героя ксета на 60 и краткий уровень. И, если ты позволишь, Ник, на правах саморекламы, скоро выйдет мой гайд о том, как его уничтожить, не разорившись на зельях сопротивления. Вот что значит топовый РЛ. Ник похлопал в ладоши. Ты уже давно играешь в БМ, с открытия. Я перепробовал множество классов, пытаясь понять и разобраться в механике скиллов. Сид немного задумался. Наверное, все базовые и доступные классы я успел испробовать. Базовые, их же всего 4, удивленно спросил Ник. Нет, Ник, я говорю о первом повышении. Различные маги, хилы, воины, питоводы, стрелки. Я попробовал всех, прокачав их до определенного уровня, где я понимал, что ожидать от класса. Значит, моя информация о том, что тебя называют технический РЛ, верна, спросил Ник. Ха-ха, я уже больше полугода не слышал это прозвище. Но, да, я был на 5-м месте, среди РЛов в рейтинге ДМД, и мне дали это прозвище за то, что я знал механику всех классов ДМД. Но, ты это знал и так, ведь это наша не первая встреча, с усмешкой добавил в конце Сид. Да, но наши зрители могли не слышать о тебе, развел руками Ник. Итак, Сид, как ты понимаешь, я тебя позвал не для того, чтобы поговорить о твоих достижениях в ДМД. Увидев кивок Сита, Ник продолжил. Сегодня, на наших глазах будет происходить осада крепости Рай, построенная буквально несколько дней назад. И я позвал тебя, чтобы ты помог мне в комментировании. Буду только рад, склонил голову Сид. Но, прежде чем мы перейдем к самому захвату, спешу вам напомнить, дорогие зрители. Ник повернулся к камере. Все участники осады полностью отрезаны от реальности. Им невозможно отправить сообщение, и что самое важное, никто не сможет вмешаться в эту осаду. Формат осады – до 10 000 тысяч человек с каждой из сторон. Время осады ограничено 12 часами. У осаждающих есть респаун, количество воскрешений нам пока неизвестно. У осажденных есть крепостной кристалл, количество воскрешений не ограничено, но время возрождения составляет 1 минуту. Использовать можно все. Прости, Ник, но я тебя должен поправить, вмешался Сид. Время воскрешения может быть уменьшено при повышении уровня крепости. И это очень важный момент, и я не думаю, что владельцы рая не взяли перк на уменьшение времени воскрешения. Очень хорошее замечание, Сид. Кивком головы поблагодарил Ник. Но о перках крепости мы не узнаем, пока не начнется осада. Для начала, я бы хотел у тебя спросить, за кого ты болеешь? Ник указал на полотно, где были расписаны гильдии-участницы. Я беспристрастен, но если отойти от всего, то моя душа лежит ближе к семье. Немного поколебавшись, ответил Сид. Не пояснишь, почему? Я не знаю всех подробностей, но мне кажется, что Альянс Богов вынудил семью атаковать их крепость. Увидев, что Ник показывает рукой продолжать, Сид продолжил свой рассказ. Все видели ролик, где боги проходились карательными рейдами по эвкам. И только после создания Альянса, эвки стали огрызаться. И когда была построена крепость, я думаю, они собрали все свои силы, чтобы дать финальное сражение. И ты совершенно прав. Вот оно чутье топового орла. Ник захлопал в ладоши. Это действительно финальное сражение. Мало кто знает, но за час до захвата произошла встреча глав двух альянсов. По понятным причинам, мы не можем вам показать ее всю. Но, вот интервью Аполлона, главы гильдии Боги, и Сиси, главы гильдии ФФ. Давайте посмотрим. Экран потух, а затем появилось изображение. В узком коридоре, за Аполлоном и Ником бежал оператор, а Ник задавал вопросы Аполлону. «Уважаемый Аполлон, не могли бы вы сказать, чем закончилась встреча?» – спросил Ник, без комментариев. Отмахнулся Аполлон. «Дайте хотя бы остальным игрокам немного информации», – умоляюще сказал Ник. «ТЦ», – цыкнув, Аполлон остановился. «Ладно, информация такая. В этой осаде опозорятся все гильдии из Альянса Семейки. На этом все». Сказав это, он ушел. Изображение мигнуло. Теперь там появилась Сиси, сидящая в кресле напротив Ника. «Сиси, благодарю, что вы решили дать интервью перед осадой», – поблагодарил Ник. «Без проблем, Ник», – улыбнулась Сиси. «Меньше чем через час вы будете осаждать крепость Рай, которой владеет Альянс Боги». «Совершенно верно, Ник», – кивнула Сиси. «Это будет финальное противостояние. А можно поподробнее?» Учуяв сенсацию, Ник даже потянулся вперед. «Что означает финальное? Неужели Аполлоша не похвастался?» – удивилась Сиси. «Ваш оппонент был немногословен», – скривился Ник. «Ха, не буду раскрывать подробностей, скажу лишь так. Если мы проиграем, Альянс Семья распадется, а гильдии ФФ и Дно будут распущены», – с серьезным лицом сказала Сиси. Но, если мы успешно захватим крепость, альянс боги будет распущен, и военные действия будут прекращены. Эта война неожиданно вспыхнула на начальной стадии развития БМ, что очень сильно помешало всем, не только членам двух альянсов, но и обычным игрокам, которые заходят в игру развлечься. Какая новость? Не выдержав, Ник сложил руки лодочкой на груди. То есть, исход этого захвата определит победителя? Да, на это согласились все, а Райан закрепил договор, и будет являться гарантом того, что каждая из сторон выполнит все условия, подтвердила Сиси. Но, я заметил, вы не сказали о том, что будет с гильдией боги. Они не будут расформированы, если ты об этом, Ник. Но, я скажу вам по секрету. Сиси немного наклонилась к Нику. Если Аполоша потеряет свою игрушку, он уйдет из БМ. Да, что простите. У Ника стали огромными глаза. Не могу сказать больше. Положив пальчик ко рту, коварно улыбнулась Сиси. И прости, Ник, но время вышло, мне пора готовиться к осаде. Ах, умеете заинтриговать. Воскликнул Ник. Спасибо, что дали это интервью, и удачи вам. Спасибо, Ник. Кивнув, Сиси ушла. Экран мигнул, возвращая картинку с Ником и Ситом, сидящим в удобных, винтажных креслах. Глава 338. Шоу Ника. Осада. Часть 2. Хорошее интервью, в котором наглядно видно отношение сторон к окружающим, сказал Сит, кивая головой. Мы всего лишь СМИ, а отвечать нам или игнорировать, это личное дело каждого. Выкрутился Ник. Сит, ты точно угадал, что это сражение будет финальным. Но, вот эта фраза Сиси о том, что Аполлон уйдет, как считаешь, о чем она? Все просто, Ник. Постройка крепости в столь выгодном месте, да еще с обустройством и прокачкой, требует огромных вложений. Мало кто понимает, но БМ достаточно дорогая игра, если вы планируете заниматься каким-либо бизнесом здесь, пояснил Сид. Лицензии на открытие магазинов для мастеров стоят солидных денег, а вот в таких вот крепостях, как рай, мастера смогут открывать свои предприятия по более скромным ценам. Но, свою мысль я вел к тому, что сама крепость стоит на идеальной территории. Для 35-50 уровней есть групповое подземелье на пятерку игроков, которое откроется после осады, вне зависимости от победителя. Для 50-80 уровней, неподалеку появилось подземелье на 10 игроков, а для 80-х и выше уровней есть горы, которые кишат различными тварями бездны, на которых можно охотиться с большой прибылью, как в опыте, так и в денежном плане. И рай является ключевой точкой, которая соединяет все эти плюсы в себе. Игрокам не нужно портоваться в Ахрон, чтобы скинуть дроп, теперь это можно будет делать в раю. С развитием крепости появится еще больше мастерских и НПС, выдающих задания. Сит увлеченно рассказывал, попутно жестикулируя. Постройка крепости в этом месте сильный удар по всем остальным местам прокачки. Но, вернусь к главному вопросу. Постройка такого объекта сверхдорогое удовольствие. И ходят слухи, что 70% средств, потраченных на крепость, принадлежат Аполлону. Поэтому, неудивительны слова Сиси, что Аполлон уйдет, если крепость захватит. Хотя, я немного знаю Аполлона, и прежде чем уйти, он бы устроил хорошую вакханалию для своих врагов. Какой подробный ответ, серьезно покивал Ник. Однако устроить вакханалию главе богов не удастся, по причине того, что он согласился на договор, который засвидетельствовал бог БМ. В таком случае, я не могу предсказать последствий. Как бы извиняясь, развел руками Сид. Это будет известно только после осады. Мне сообщают, что осада начнется через несколько секунд. Сказав это, Ник щелкнул пальцами. Картинка сменилась на черный экран, который вел отсчет. 10, 9, 2, 1. Резкое включение. Вид, называемый «глаза ястреба», который показал поле боя сверху. Стало видно, что крепость находится между двух невысоких гор, которые создавали для нее естественные стены. Для того, чтобы подобраться к ней спереди, потребуется пройти по склону вверх, а другую сторону надежно прикрывали горы, через которые атакующим еще предстояло бы пройти. Также было видно, что огромное подножье было истыкано огромными валунами, за которым можно было спрятаться. Сама площадь захвата была диаметром в несколько километров, что позволяло атакующим использовать местность, а не только атаковать тупо в лоб. Крепость Рай была выполнена в потрясающем белом стиле, с множеством воздушных башенок, которые парили с помощью магии. Огромная стена была настолько белоснежной, что солнце отражалось от нее, как от зеркала. Десятиметровый ров был чем-то заполнен, но видно этого не было из-за тумана, который окружал подножье стены. Это создавало ощущение, что сама крепость парит в воздухе. Также с огромной высоты можно было различить, как тысячи игроков выбегают из донжона. Хотя это и казалось хаосом, но на деле потоки игроков разделились, занимая свои позиции для защиты крепости. С другой стороны, словно застряв в пороховом средневековье, находился лагерь атакующих. Сверху было видно, что они начали активно развертывать огромные катапульты, пушки. Но самым удивительным был таран. С огромной высоты он казался пухлой сарделькой, в которую воткнули сотни иголок. Несмотря на то, что крепость Рай выставила максимальное количество игроков, находящихся во всех гильдиях, сами атакующие обошлись 4000, которые идеально разбились на 4 красивых квадрата. Впечатляющее зрелище, не находишь, Сид? Первое массовое сражение, мало того, за крепость, стоимостью в десятки, если не сотни миллионов долларов, благоговейно сказал Ник. Согласен. Спасибо, что позвал, Ник. Поблагодарил Сид, не сводящий взгляда с экрана. Ты так усердно что-то высматриваешь, может, наш оператор поможет тебе, только скажи, что ты хочешь увидеть, предложил Ник. Донжон Рая, попросил Сид. Картинка сменилась, показав 20 игроков, которые активно переговаривались. Разговора не было слышно, но было видно, что командовал всем один человек, укутанный в черно-серебряные одежды. Он поднимал руку, тогда остальные замолкали, а он, видимо, говорил, точно сказать было нельзя, так как его лицо и тело было полностью укутано. «Не может быть», – пробормотал Сид, нахмурившись. «Не может быть, что это дела?» «Дела?» – Ник удивленно переспросил. «Я могу ошибаться, но судя по манере, одежде и выборе класса, хотя класс я не могу с точностью сказать, но все указывают на то, что это дела». Сид не выдержал и подошел поближе к экрану. «Дела – это же тот самый знаменитый РЛ, который не вошел в топ РЛов, но стал легендой при старте игры». Прерываясь, для того, чтобы услышать информацию в ухе, спросил Ник. «Угу, это точно дела. Оператор, покажите, пожалуйста, стены рая», – попросил Сид, возвращаясь на свое место. «Смотрите, на стенах нет ни единого милит, только РДД-танки и хилы». Камера пролетела над стенами, показывая бафающихся магов и стрелков. Все они находились за зубцами стены, которые увеличивали их шансы выжить в массовой атаке противника. Один танк на 30 метров стены. Это точно дела и его знаменитая тактика «Громоотвод». Удовлетворенно, но в то же время с восхищением сказал Сид. «Я очень много видео просмотрел, которые пропагандировала его гильдия. В них чаще всего была представлена именно эта тактика, когда танки под баблами впитывают в себя первые залпы врага. После этого РДД творят такую грязь. А если у защитников достаточно хилов с баблами, то пробить участок стены в теории невозможно. Защитников очень много, я думаю, что и хилов у них в достатке», сказал Ник, показывая на десятки хилов, стоящих на максимальной дальности от танков. «Это да, но средний откат бабла составляет около 10 минут, а время действия составляет 3 секунды на максимальной прокачке. Нехитро подсчитав, требуется 200 хилов на одного танка, чтобы поддерживать бабл бесконечно. Также не забываем, что некоторые баблы развеивают все положительные и отрицательные эффекты, что нехорошо для танка, стягивающего на себя весь урон. А также, любая заминка в цепочке накладывания баблов, и танку кранты», — щелкнул пальцами Сид. «Так что, это нереально. Максимум, что они смогут, это минуту продержать танка. И то, я не думаю, что их уровень игры настолько идеален. Дела, мне сообщают, что он бесследно пропал, когда его гильдия захватила какую-то крепость в ДМД. Не просто какую-то крепость, а крепость архидемона. Да-да, Ник, ту самую крепость, которую смогли захватить только топ-10 рлов. А он был первым, кто это сделал на первом сервере». Сид нахмурился. После ее захвата он пропал, а его гильдия развалилась сразу после первой же защиты крепости от нашествия, которое они бездарно проиграли. Что с ним произошло, никто не знает, но он не появлялся нигде. Ни твинков, ни постов, ничего. Все думали, что он погиб, поэтому, когда появился топ РЛов, он там не оказался, но был в умах всех, кто в нем находился, как легенда. Как интригующе. Значит, Рай будет защищать легенда, которая вернулась из небытия. Ник от переизбытка чувств захлопал в ладоши. Но, Кто руководит атакующими? Оператор, будь добр, покажи нам. Картинка ускорилась, остановившись в лагере атакующих. Около тарана стояли три человека, девушка-маг, мужчина в маске с двумя красными мечами в руках и пожилой мужчина, опирающийся на мушкет. Они спокойно обсуждали что-то неслышимое зрителям. Хаем, Сид наклонил голову. Что такое, Сид? Увидев странную реакцию, спросил Ник. Да, вот, смотрю и не могу поверить в то, что вижу. Сид указал на троицу. Если еще Маркелу, сестру Сиси, я знаю и понимаю, что она могла оказаться здесь. Но вот эта пара, единственный старик, который общался с ведьмой, это Вениамин Николаевич, по прозвищу Падла, а вот игрок в маске. В ДМД был только один игрок, который смог выполнить квест на душу демона, это император. Также, я знаю, что в ДМ возможно настроить себе облик, но вот маску одевать нельзя. Однако, что мы видим? Игрок в маске, базовый класс воин, судя по двум мечам, это чистый ДД воин.